храме повисла тишина. Закрой он глаза, можно было подумать, что храм пуст. Он совершенно не представлял, что делать дальше. Здесь было почти 1500 воинов, но лишь один должен был ответить. Как бы ни находился Баарии под впечатлением баллады Доа, отдаст ли он добровольно лидерство? «Правда? Ты опоздал, лорд Шансу. Сбор присягнул. У меня есть уважительная причина. Я был занят в сене, как ты слышал». «О-о-о!» – раздалось издалека из рядов молодежи. Глаза Баарии прищурились. «Ты серьезно считаешь, что мы поверили этому? Твои длительные отношения с леди Доа всем известны. Лорд Шансу, и хотя все мы наслаждались спектаклем, тебе потребуются более убедительные доказательства». Он повернулся к своей армии, как бы за подтверждением. Очень самонадеянное движение. «В доказательство у меня есть пленник», – прогрохотал Уолли. Возбуждение пронеслось по рядам, словно ветер по Ниве. Баарии повернулся к нему с сомнением. «Мой пленник – лорд Ротанкси, колдун седьмого ранга, маг из сена, человек, приславший килты». Баарии снова призвал жестом к тишине. Лицо его покраснело еще больше. «Предъяви пленника!» Уолли притворился колеблющимся. «Я могу послать за ним. Ты признаешь, что это мой пленник в соответствии с сутрами?» «Я не заберу твоего пленника, пока ты жив, но твоей безопасности не гарантирую». «Я надежно защищен правилами чести и моим мечом», — сказал Уолли, очень желая верить в это. Потом он повернулся и поманил пальцем. Ротанкси вылетел из-за занавески, влекомый за шиворот огромной рукой. Все сияние бога сна не могло бы затмить улыбки Нанжи, когда он гнал перед собой старика через весь храм к Баарии. Он закрутил его, пуская вперед к предводителю так, что тот пролетел за него. Потом провел перед собранием и в заключение показал шестым и седьмым. При этом он рассылал свои улыбки направо и налево. Тишина вновь взорвалась, и пространство наполнилось гулом, напоминающим морской прибой, всплескивая изредка, как тот же прибой, отдаленными выкриками. Танос Катанжи подошли и встали за ним. Уолли не мог про себя не усмехнуться. Так разительно различались его силы и Баарии. У Баарии целая армия. У него раненый первый. Женщина-воин и медноволосый юнец в одежде пятого. Но у него был пленник. И какой пленник? Теперь Баарии имел совсем мало возможностей не уронить своего достоинства. Он обернулся посмотреть на старого жреца, стоящего между ними. «Я пришел сюда за благословением», — сказал он, — «а не на представление. Принимаешь ли ты вызов, лорд Шансу?» «Подвох. Уолли будет проклят, если скажет «да», и опозорен, если скажет «нет». «Я не хочу драться с тобой, милорд, но не боюсь этого, потому что я лучший воин, и на моей стороне богиня». Он старался произносить слова как можно более весомо и убедительно. «Но я не буду драться со всем сбором. Готов ли ты выйти один на один или спрячешься за преимущество кровавой клятвы?» Глаза Баарии стрельнули в сторону его дяди, низенького седого Заарии, стоящего среди других седьмых. «Подобные вещи во время храмовой службы – новость для меня. Я должен посоветоваться с моим советом». Седьмые послушно подошли к нему. Это был хороший ход. Баарии теперь стоял не один. Состоялось короткое совещание, во время которого собрание затаило дыхание. Заарии что-то говорил, племянник слушал его, вытянув голову. Потом он шагнул вперед, седьмые остались сзади. «Мой совет сказал мне, что это будет не по законам чести. Разве не ты, Шансу, вел 50 воинов, которых разбили колдуны?» «Я», — подтвердил Уолли, и больше ничего не успел сказать. «Разве не ты полз голым перед колдунами в Ауси?» «Я». «Разве не ты остановил побеждающих воинов в Вове, когда им оставалось сделать последние усилия, чтобы взять башню?» «Да, но...» «Разве не ты расстроил планы сбора, разогнав почти все корабли и заставив оставшихся поднять карантинные флаги?» «Да, но только потому...» Баарий выбросил свою очень длинную руку и ткнул пальцем в его сторону. «Тогда я объявляю тебя ложным воином, преступником, агентом колдунов. Я приговариваю тебя к смерти, как врага сбора. Седьмые, убейте этого человека!» Уолли уже приготовил ответ. Он оглянулся на своих друзей. Нанджи выглядел плохо. Колдун одарил его язвительным взглядом. Хотя уж его-то безопасность точно зависела от того, останется ли жив Уолли. Он повернулся к Баарии и его соратникам и увидел, что отвечать уже некогда. Они обнажили мечи и пошли на него. Они шли очень медленно, возможно, надеясь, что он сумеет убежать, но все-таки шли. Уолли вытащил из-за пояса пистолет и подавил желание застрелить Баарии. Он прицелился через головы воина в дальнюю арку, через которую были видны горы, нажал курок. Выстрел получился куда более громким, чем он рассчитывал. Оружие дернулось в его руке. Густое облако черного дыма заволокло всех, так что видны остались только шестые. Никто за исключением колдуна и членов экспедиции Шансу не слышал раньше такого грохота. С потолка упала штукатурка. Плитки мозаики осыпались со стен. Он целился в центральный оконный проем главной арки. По-видимому, пуля угодила в каменный переплет. Эхо от выстрела еще не успело замолкнуть, как к нему присоединился грохот разбитого стекла. Стекло, камни, ставни и рамы в цепной реакции каскадом обрушились вниз, и целая арка оголилась. Началась паника. Все от первых до седьмых развернулись и побежали. Уолли, не перезаряжая, сунул пистолет за пояс. Потом оглянулся на товарищей. Даже колдун, казалось, был удивлен получившимся эффектом. Нанджи тяжело перевел дух, улыбнулся и сказал «Вау!». Сзади них толпа жрецов в одеждах различной расцветки ломилась к дверям за статуей. Только худенький Ханакура оставался на месте. Он смеялся и поднимал в приветствии руки. Первыми опомнились седьмые. Они выстроились почти на том же месте, что и раньше. И их пристыженные лица, повернутые к Оле, красноречиво говорили об их точке зрения на происходящее. Многие из гражданских еще продолжали покидать зал, но воины, оказавшись перед стеклянным сугробом, загораживающим главный выход, приходили в себя и стыдливо возвращались на место. Теперь было совершенно ясно, что Оли занял твердые позиции. Он не стал дожидаться, пока все выстроятся. «Да», — объявил он, — «я провалил экспедицию Вул. За это мне следует просить прощения». Теперь он завладел всеобщим вниманием. Жрецы замерли сзади, и седьмые прекратили переговариваться. «Да, я вышел на берег Вауси. Я вышел безоружным, что было глупо, и заплатил дорогой ценой за эту глупость. Да, я остановил атаку Вови по той же причине, по которой остановил и сбор. Вы не знаете, как бороться с колдунами. Я знаю, теперь знаю. Я поймал лорда Ротанкси и обезвредил его. Молния – это только одно из его волшебств. Маленькая штучка, которую он держал в кармане. Назовите ее молнией первого ранга, если хотите. У них есть более ужасные молнии седьмого ранга. Они выстрелили их в порту Сена, направив в сторону наших кораблей. Министрель очень хорошо описала эффект, которые они производят, но это не демоны. Я не владею магией, милорды. Меч, он обнажил его, не магический, но он священный. Он принадлежит высочайшей, и это она спасла нас. Она послала меня вести сбор, так как одной смелости здесь недостаточно. Я не сомневаюсь в вашей смелости, воины, но только я могу научить вас, как победить колдунов. Богиня дала мне свой меч, и еще она дала мне мудрость. Я могу привести вас к победе. А ты, лорд Баарии, не можешь. Будешь ли ты по-прежнему сопротивляться ее воле?» Седьмые с жаром согласились. Жрец Кадиуинси выступил вперед. Но Оли поднял руку, призывая к тишине. Решение должно было принадлежать Баарии. Оли было жаль его. Он был уверен, что обессмертит себя, став предводителем сбора. И его лишили этой надежды комбинацией жреческих и колдовских козней. Кроме того, решение его не имело уже никакой силы, так как Уолли мог теперь вызвать его на поединок. Баарии не имел права отказываться, если желал сохранить расположение сбора. По-видимому, он сделал тот же вывод. Ни слова не говоря членам своего совета, стоящим вокруг него, он посмотрел на Уолли поверх их голов со знакомой кривой усмешкой. И темперамент Уолли взыграл при взгляде на него. Затем человекоподобный богомол шагнул вперед и положил руки на свои узкие бедра. «Ты говоришь, что ты от богини? Я повторяю, что тебя послали колдуны». Жрец благословил предводителя, перепоясанного этим мечом. «Очень хорошо. Я убью тебя и заберу его. Бросай свой вызов, лорд Шансу».